Ситуация. Американский учитель не проявляет никаких эмоций в отношениях с учеником. Это в какой-то мере стабилизирует внутреннюю среду в школьном коллективе. Ученики чувствуют себя более спокойно. У них нет боязни того, что за неправильный ответ или за неподготовленное задание их могут унизить, повысить на них голос, отчитать перед всем классом. Но это не допускает какого-либо контакта между учителем и обучаемым. Роль учителя нивелирована. Он не ведет никаких душевных разговоров ни с учениками, ни с их родителями. Он не может говорить с ними ни о чем, кроме того предмета, который он преподает. Выскажите свое отношение к такой системе обучения. Что могло повлиять на учащение случаев убийств детей детьми? Решение. Дети в американской школе очень одиноки. Учитель не является для них ни другом, ни наставником, ни советчиком. Сами учащиеся между собой очень разобщены, а в потоке информации детям трудно выбрать правильные книги, нет помощи в выработке вкуса, да и получение знаний ничем не подстегивается. Интеллектуальное голодание и узость в общении ведут к большому количеству подростковых депрессий. Тут и наркотики, тут и оружие. Все юные убийцы, плача в полиции, утверждают одно. Им не с кем было поговорить. Психологи считают, что такая школа опасна для психики ребенка и подростка. Манипуляции в общении. Страдают от манипуляций. Женщины. На работе 40%, дома 26%. Мужчины. На работе 30%, дома 31%. При осознании манипуляций возникает внутриличностный конфликт. Например, «Ах, я дура, что поддалась на его условия, просьбу». В этих случаях надо а. либо уйти от манипулятора и остаться один на один со своими внутриличностными конфликтами, б. либо с обидой и угрозой обрушиться на манипулятора. Этот же внутриличностный конфликт выплескивается наружу в межличностный конфликт. Хуже, когда человек начинает манипулировать собой, подчиняет свою совесть требованиям выгоды, нравственность – успеху. Искать выход – дело трудное. Хорни делит внутриличностные конфликты на нормальные. У нормального человека конфликты могут быть разрешены самостоятельно. Ненормальные. Конфликты разрешит только специалист. А. Социально незрелая личность. Мне плохо. Мне не повезло. Надо мной издеваются. Б. Социально зрелая личность. Я совершенно напрасно расслабился. Я позволил над собой издеваться. Я должен взять себя в руки и сам решить проблему. Много знает, но еще не умеет. Формы проявления внутриличностных конфликтов, которые призваны помочь обнаружить их у себя и других людей. С.М. Емельянов. Форма проявления. Неврастения. Симптомы. Невыносимость к сильным раздражителям. Подавленное настроение. Снижение работоспособности. Плохой сон, головные боли. Форма проявления. Эйфория. Симптомы. Показное веселье. Выражение радости неадекватной ситуации. Смех сквозь слезы. Форма проявления. Регрессия. Симптомы. Обращение к примитивным формам поведения. Уход от ответственности. Форма проявления. Проекция. Симптомы. Приписывание негативных качеств другому. Критика других, часто необоснованная. Форма проявления. Номадизм. Симптомы. Частое изменение места жительства, места работы, семейного положения. Форма проявления. Рационализм. Симптомы. самоопределение своих поступков, действий. Задание. Осмыслите ниже следующие вопросы. Первое. Довольны ли вы собой в целом как учитель? Второе. Что вам удается лучше? Хорошо. Третье. Что у вас не очень хорошо получается? Что бы вы хотели изменить? Четвертое. В какой мере ваши личные проблемы влияют на ваше поведение в классе? Пятое. Что можно предпринять для избежания отрицательного эффекта? Способы разрешения внутриличностного конфликта. Первое. Адекватно оценить ситуацию, в которой оказался индивид. Оценить ситуацию с помощью рефлексии. Взглянуть на себя с позиции внешнего наблюдателя. Осознать себя в этой ситуации. Осознать, как тебя воспринимают окружающие. Не раздувать из мухи слона, реально оценить ситуацию. Создать правильный образ собственного «я». Уметь смотреть правде в глаза. Реагировать на факты, а не на представления о них. Не думать о том, как люди вас оценивают. Не реагировать эмоционально на раздражители. Реакцию отсрочить. Я буду волноваться только завтра. Научиться управлять своими эмоциями. Очиститься от таких чувств, как обида, гнев, страх, ненависть, чувство жалости к себе. Уметь направить свою агрессию в нужное русло, используя способы разрядки, высказывания в кругу друзей, спортивные игры, физические упражнения, прогулки, устроить истерику наедине, чтобы не слышали, разорвать газету в клочья, поколотить кулаками подушку и так далее. Второе. Освободившись от груза эмоций, человек получает ресурс для решения своих проблем. Уметь прощать себя и других, прощение действует исцеляюще. Причину конфликта надо искать в самом человеке. Для этого задать себе несколько вопросов. Что раздражает меня? Почему я так реагирую на это? Как я веду себя при этом? Почему другие реагируют на это иначе? Насколько адекватно я реагирую на это? В чем причина моего раздражения? Не случалось ли со мной нечто подобное прежде? Третье. Осознав реальные источники своего внутриличностного конфликта, точно описать волнующую вас ситуацию. Для того, чтобы освободиться от груза старых проблем, надо поставить четко выраженную цель. С принятием решения 50% волнений исчезает. Цель должна быть реальной. Записать возможные действия, которые надо предпринять. Действовать решительно, целеустремленно. Наступать, а не обороняться. Четвертое. Единого рецепта выхода из внутриличностного конфликта нет. Важно, чтобы каждый человек отдавал себе отчет о собственных индивидуальных особенностях. Вырабатывал свой стиль выхода из внутриличностного конфликта. Конструктивно решал. Активно действовал. Воля. Основа саморегуляции. Мобилизация внутренней силы для преодоления препятствий.